Тогда же и не удалось послушать в сумерки, как бьется сердце у любимого человека. Подобраться осторожно, будто кошачьей лапкой, его затаенным мыслям. Да и было ли у него затаенное? Да и зачем оно тебе, Даша? Иван Ильич просто щедрый человек. Все, что есть у него, до последнего, бери. И лицо его, огрубевшее от морозов и ветра, простое, как солнце. Ах, все бы обернулось по-другому, если бы у Даши в нежной тьме ее худенького тела началась добрая жизнь, плоть его плоти. Труппа начала репетировать. Что это были за муки? Даша молча плакала. Артисты стыдились глядеть в глаза друг другу. Огрубели, ожесточились, застудили голоса. Помог Сапожков. Прочел доклад о происхождении театра вообще, где доказал, что театр свойственен даже некоторым птицам и животным, например, лисице, которая мышкует, то есть поймает мышь и устраивает с ней перед лисенятами настоящее представление, и подпрыгивает, и навзничь опрокидывается, и ходит на лапках, крутит хвостом. Труппа ободрилась, и дело понемногу пошло на лад. В школе сколотили помост, размалевали холсты. Рампу устроили из сальных плошек. Пропавшие в походе фраки и сюртуки, те, что Иван Ильич еще на хуторе реквизировал у проезжего адвоката, неожиданно отыскали в свободе. И, наконец, настал этот день. Только закатится солнцу. По станице проехал на артиллерийской силой лошади красноармеец, выдумка Ивана Ильича, затрубил в медную трубу и начал кричать: «Граждане и товарищи, представление разбойников Шиллера начинается!» В школе сбежалась вся станица. Крыльцо и вход в зал штурмовали так, что туда вваливались люди с выпученными глазами, без шапок, без пуговиц. Те, кто не попал на представление, недолго горевали. Над станицей стоял молодой месяц в глубоком предвесеннем небе. Перед школой залились гармошки. Красноармейцы удивляли недавно замирившихся казачек любимой песней «По небу полуночи ангел летел». Знакомились, а там уже пошли и шутки, ласки в глазки, а поцелуй в роток. А то еще и так, военному человеку жениться не чихнуть, можно и подождать. Публика в зале поначалу грохала хохотом, узнавая в размалеванном старике с волосами из пакли, в балахоне, перефасоненном из поповской рясы, красноармейца Ванина. Он это кричали: «Давай, Ванин, жги, не бойся!» Когда особенными ползучими шагами из-за полога в кулисах появился человек в мешковатой одежде с двумя хвостами в бабьих чулках, зубы все на виду, глаза врозь, и зашипел по-змеиному: «Папаша, здесь я, ваш верный сын Франц!» Публика тоже сразу узнала Кузьму Кузьмича и легла со смеху.